Глава 27, часть 7. В описаниях Жукова сплошной героизм. В районе Ленинграда великий стратег попытался исправить стратегическую ситуацию проведением очень красивой операции. В районе Петергофа германские войска вышли к побережью Финского залива. Тем самым они отрезали 8-ю советскую армию от главных сил Ленинградского фронта и прижали ее к морю. Образовался Ораниенбаумский плацдарм. Жуков решил выбить германские войска с берега Финского залива. Для этого приказал нанести 2 удара по сходящимся направлениям вдоль побережья. Части 8-й армии с Ораниенбаумского плацдарма, части 42-й армии из района Урицка. Там, где войска 2 армий должны были встретиться, был высажен морской десант. Сразу оговорюсь, замысел бестолковый. И вот почему. Миллионный город, Балтийский флот, 23-я, 42-я и 55-я армии, авиация фронта и 2 корпуса ПВО отрезаны от страны. Кроме того, от этой главной группировки Ленинградского фронта отрезана 8-я армия. О чем надо думать в первую очередь? О городе, флоте и главных силах Ленинградского фронта или о второстепенной 8-й армии? Куда надо рубить коридор? На восток, чтобы избежать блокады Ленинграда? Или на запад, чтобы блокированный голодный город соединить с такой же голодной потрепанной армией? И гений решил блокаду Ленинграда прорывать одной измученной дивизией и не готовой к бою бригадой, из чего, как мы теперь знаем, ничего не вышло, а главными силами рубить коридор на запад, на соединение с 8-й армией. Но что толку, если город, флот и главные силы Ленинградского фронта погибнут от голода, то погибнет и 8-я армия на Ораниенбаумском плацдарме, независимо от того, соединилась она с главными силами или нет. И вот 8-я и 42-я армии наносят удар навстречу друг друга. Вот как Жуков все это описывает. Цитата. «В районе Петергофа в тыл вражеских войск был высажен морской десантный отряд с целью содействия приморской группе в проведении операции. Моряки действовали не только смело, но и предельно дерзко. Каким-то образом противник обнаружил подход десанта и встретил его огнем еще на воде. Моряков не смутил огонь противника. Они выбрались на берег, и немцы, естественно, побежали. К тому времени они уже были хорошо знакомы с тем, что такое «Шварцетод» – «Черная смерть». Так они называли морскую пехоту. К сожалению, я не запомнил фамилии мужественного моряка, командира отряда морского десанта. Увлекшись первыми успехами, матросы преследовали бегущего противника. Но к утру сами оказались отрезанными от моря, и большинство из них не возвратились. Не вернулся и командир. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1969 год, страница 330. Итак, у наших беспредельный героизм. А немцы, естественно, под напором черной смерти в панике разбегались. Но давайте еще раз внимательно прочитаем этот небольшой отрывок. Героизм героизмом, тут не добавить, не прибавить, но десантная операция была подготовлена безалаберно и бездарно, а может и преступно. Если противник каким-то образом обнаружил подход десанта и встретил его огнем еще на воде, то за такую подготовку руководителей, начиная с Жукова, надо было судить. Было у матросов много мужества, но не было никакого понимания тактики. Цитата. «Моряки, сражаясь на суше, испытывали большие трудности. Постигая основы общевойскового боя, они порой несли неоправданные потери из-за неумения использовать местность, недооценки маскировки. Командиры нередко стремились решить задачу боя лишь за счет храбрости, героизма и мужества моряков». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1976 год, номер 11, страница 36. Только военный преступник мог бросить в бой людей, которые о сухопутной войне не знали ничего, кроме «ура» и «вперед». Противник не стал лить кровь своих солдат ради удержания пустого берега. Противник отвел свои войска, а матросики с победными криками ринулись за ними. Ложный отход – это самая простая, самая примитивная ловушка, которую использовали во все века и тысячелетия. Безграмотные в тактике матросики попались на мякине, тут-то их и отрезали от берега. то есть от линии снабжения и эвакуации. Матросики остались без сухарей, без бинтов, без картошки, без патронов и снарядов. После этого их нашла настоящая черная смерть. Сколько там полегло? Жуков сообщить забыл. Чем завершилась операция приморской группы, в интересах которой был высажен морской десант, в самой правдивой книге о войне тоже не сообщается. Немцы под напором героических матросиков, естественно, разбежались, но тут же туда и вернулись. И выбить немцев с побережья не удалось ни в сентябре 41-го, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. В 42-м году это тоже сделать не получилось, как и в 43-м. Восхвалением дерзости и героизма десантников Жуков прикрыл позор бездарных организаторов операции, главным из которых был он сам. После первого провала можно было бы подобные героические операции и не повторять. Но Жуков требовал «давай еще», и снова высаживали новый десант, а за ним еще и еще. А финал был единообразным. Даже в хвалебных книгах о великом полководце попадаются такие признания. Цитата. «Жуков требовал от флота усиления наступательной активности, в частности, высадки морских десантов в районе Петергофа. Десанты готовились поспешно, носили импровизированный характер и преследовали демонстративно отвлекающие цели. Такие десанты несли большие потери и даже полностью погибали». Литературный источник. Капитан первого ранга Басов в книге «Эрра и Элла Жуковы. Маршал Победы. Воспоминания и размышления». Страница 255. Любому провалу Жукова нашли универсальное объяснение, а он ничего серьезного и не замышлял, просто отвлекал вражеское внимание. Но эта присказка, главное, вот где. Живой Жуков честно признал, что... Цитата. «К сожалению, не запомнил фамилии мужественного моряка, командира отряда морского десанта». А в более поздних, то есть более правдивых изданиях, мертвый Жуков фамилию мужественного моряка вспомнил. «Увлекшись первыми успехами, моряки преследовали бегущего противника, но к утру сами оказались отрезанными от моря. Большинство из них пало смертью храбрых. Не вернулся и командир героического десанта, полковник Андрей Трофимович Ворожилов». Литературный источник. «Воспоминания и размышления». 2003 год, том 1, страница 399. Живой Жуков ничего про героического командира не помнил, а мертвый вспомнил и звание, и фамилию, и даже имя с отчеством. Во память у мертвеца. А мы вспомним, что осенью 41-го года из-за невероятных потерь полками на фронте командовали майоры, а то и капитаны. Если героическим десантом командовал полковник, то было в том десанте никак не меньше полка. Можно предположить, что было больше. Да и не стал бы великий стратег вспоминать о гибели всего лишь какого-то там полка. Видимо, провал был хоть и героическим, но грандиозным. Давайте перестанем валить вину на немцев за чудовищные потери Советского Союза в войне. Наши полководцы, прежде всего Жуков, воевали так, что потери могли исчисляться только десятками миллионов. В середине сентября 41 года существовала реальная возможность предотвратить блокаду Ленинграда. На встречу 54-й армии Кулика Жуков должен был бросить не одну истерзанную в боях дивизию и одну бригаду, а огромные силы, находившиеся в его распоряжении, которые он бездарно распылял и растрачивал на других направлениях. Прорвав блокаду, надо было срочно организовать оборону в районе станции МГА и прилегающей местности. Опыт германской армии показал, тут можно было ничтожными силами держаться годами. Жуков ничего этого не сделал. Он высаживал десанты совсем в другом месте и совсем с другой целью. Он планировал и проводил совместные удары 8-й и 42-й армии с высадками морских десантов. Были эти удары бестолковыми и безуспешными. Они ничего не решали в судьбе города и не были попытками прорвать кольцо окружения. Виной этому тупое упрямство гения военного искусства. Решение Жукова не прорывать блокаду в сентябре 41-го года, когда оборона противника еще не затвердела, не имеет никакого обоснования, никакого логического объяснения. Прошли десятилетия. Никто не скрывает того, что блокада окостенела по вине Жукова, что миллион жизней соотечественников на его совести, он их убил. Исходя из этого, решили, а не поставить ли ему, ленинградскому душегубу, памятник. И поставили.